Глава 36. Отчет врача. Дженни Паттон. 30 декабря 1980 года. Наблюдал пациентку по поводу жалобы на боли в животе и общее недомогание. Также отмечалась тошнота. Учитывая, что пациентка настаивает на отсутствии сексуальных контактов, что подтверждает смотрительница, осуществлявшая постоянный контроль, поставлен диагноз – несварение желудка. В связи с отсутствием месячных в течение очередного цикла выполнен тест на беременность. Результат – тест на беременность положительный. Пациентка шокирована и в то же время рада результату исследования. Желает стабильных отношений с отцом будущего ребенка, Дэнни Чаром. Необходимо назначить сопутствующую терапию, а также оценить планы заинтересованных сторон по поддержке пациентки. Обратился к смотрительнице Доусон в целях разработки программы, направленной на обеспечение жизни пациентки вне лечебницы, под контролем социальных служб. Доктор Т. Симпсон.